Что имел в виду Тиан, Ив выяснила, как только начались занятия в университете. За ней принялись ухаживать сразу трое молодых людей, при этом двое оказались старше на пару лет. И все они настойчиво дарили девушке что-нибудь, приглашали в разные места, ходили за ней и в университете, и в общежитии. Ив не знала, что делать. Она каждый раз отказывала, объясняла, что ей ничего не надо, и им лучше обратить внимание на кого-нибудь другого, но никто из троих не собирался сдаваться. «Думаю, они даже на тебя поспорили», — хмыкал Альфред, сокурсник-аристократ, с которым Ив сошлась почти с первого дня. Скорее всего, потому, что она единственная не презирала его за все грехи титулованных магов. Соревнуются, кто быстрее охмурит. Ив тоже так казалось, и она злилась, что никак не может это прекратить. Не просить же Тиана решить эту проблему, глупо как-то. И что делать? Тут возможны варианты. Фред, как он просил себя называть, заявляя, что Альфредом ему мешает быть отсутствие магии, прищурил хитрые желтые глаза. «Ты можешь просто подождать, пока им надоест. В принципе, я полагаю, надолго их не хватит, так что имеет смысл. Можешь выбрать из них кого-то одного, назначить его победителем, повстречаться пару месяцев и с чистой совестью расстаться». Ив скривилась, и Фред засмеялся. «Неужели никто не нравится?» «У меня есть...» Она запнулась, но все же договорила. «Есть любимый». «Да?» Сокурсник поднял брови. «Странно. А никто не в курсе, все уверены, что ты свободна». Ив покраснела, но никак не прокомментировала это высказывание. С началом учебы они с Тианом стали реже видеться, а когда виделись, старались делать это тайно. «Чем позже о тебе узнает мой отец, тем лучше», — объяснил Тиан, и Ив с ним согласилась. Привлекать внимание главы дознавательского комитета она хотела меньше всего в жизни. «В общем», — продолжил Фред, не дождавшись ответа от Ив, — «есть еще пара вариантов. Первый — завести себе парня среди наших, чтобы все знали и видели, но это, как я уже понял, не твое. И второй вариант — натравить на поклонников Дафну». Ив так удивилась, что даже открыла рот. Дафна извали ее соседку по комнате, единственную. Две лишние кровати оттуда давно убрали. И шаманка не могла представить, что значит «натравить на них ее». Как это? Дафна относится к такому типу девушек, которые убеждены, что все парни вокруг тайно в них влюблены, объяснил Фред со знанием дела. Рот у Ив открылся еще больше. «Просто намекни ей, что эта троица пытается подбить клинья через тебя к ней, и увидишь, что будет». Несколько секунд Ив задумчиво глядела на своего друга. Внешность у него была специфическая. Нос длинноват, лицо узковато, волосы черные, прилизанные, кожа слишком белая, глаза желтые, будто птичьи. За эту внешность Фреда прозвали Коршуном. Он был очень умен, находчив и хитер, но не подл, что и привлекло в нем шаманку. И сейчас она интуитивно поняла. Фред дал ей прекрасный совет. Тактика, подсказанная другом, принесла плоды почти сразу. Воодушевленная Дафна принялась всюду сопровождать Ив, подкарауливая поклонников. Вертела перед ними хвостом и всячески мешала ухаживать за подругой. Намеков на то, что она здесь не к месту, девушка не понимала. А высказывать Дафне все прямо никто из троицы не решался. Более того, парочка студентов постарше вдруг рассмотрела в соседке Ив очень симпатичную девушку и действительно решила переметнуться на более доступное. Оставшийся поклонник был обрадовался, но быстро скис, наткнувшись на приподнятые брови и хмурый взгляд Фреда. Да, их дружба с Ив тоже принесла плоды, и однокурсники стали думать, что они встречаются. А связываться с Альфредом Вайториусом не желал никто, себе дороже. Его отец, как оказалось, тоже работает в дознавательском комитете, причем в первом отделе. «И не спрашивай меня, чем он занимается, я все равно не отвечу», хмыкнул Фред, когда Ив захотела узнать подробности. Однако слухи об их отношениях каким-то образом дошли и до Тиана. Он не признался в этом Ив, но она заметила сама, уловив разницу в общении. Тиан порой всматривался в ее лицо, будто искал там что-то, и улыбки его стали более бледными. Когда она поинтересовалась, в чем дело, он на мгновение отвел глаза, и тут Ив будто молнией ударила. Она ведь много раз рассказывала Тиану о Фредди, неужели он думает, что... «Ну, знаешь ли...» Всерьез обиделась Ив и разразилась длинной возмущенной тирадой, главный смысл которой состоял в том, что она никогда в жизни не стала бы ничего скрывать от Тиана. Да и вообще, никто ей не нужен. И почему он сомневается? «Стой, Иви, стой!» Он засмеялся, останавливая девушку крепким поцелуем в губы. «Не кипятись, я не сомневаюсь». «Да, до меня дошли слухи, но ты ничего не говорила, поэтому я и не знал, уточнять у тебя или нет. Я ведь не в курсе, знаешь ли ты об этих слухах. Может, они огорчили бы тебя, а я не желаю тебя огорчать». Ив моментально остыла. «Ох, извини». «Ничего, на самом деле ты права, немножко. Я все равно ревную. Я вижу тебя раз в неделю, а этот Фред каждый день. Я бы хотел поменяться с ним местами». Девушка покачала головой. «У него нет магии, Тиан. Я сомневаюсь, что это лучше, чем... Ты просто не знаешь моего отца. Да, для меня было бы лучше родиться пустышкой, тогда он не возлагал бы на меня такое количество надежд. Лавировать между ожиданиями моего папаши и собственными желаниями – то еще удовольствие, Иви. А магия, она не приносит счастья. Мне кажется, скорее наоборот. Не будь ее, мы все были бы равны, просто люди, и больше ничего. Мне кажется, в таком случае мы придумали бы эти различия. Ну, как в Альтаке, у них вроде бы аристократии нет, а на деле... Да, ты права, Тиан невесело хмыкнул. Наверное, это такой вид удовольствия, придумывать, чем один человек лучше другого. Время летело, дни мелькали. Ив не успела оглянуться, как почти отучилась первый курс, а Тиан — второй. Наступила весна, ей исполнилось 17. Альтериус-старший куда-то уехал по делам комитета, и времени для встреч стало больше. «Но увлекаться не будем», — смеялся Тиан, обнимая Ив и щекоча своим дыханием ее ухо. «Скоро экзамены, надо готовиться. Если я сейчас ударюсь в любовь, то все завалю». «Эх, ей оставалось только вздохнуть». «А потом ты, наверное, уедешь на море, как в прошлом году». «Скорее всего, по крайней мере, мама хочет. Я бы остался, если бы ты тоже оставалась здесь, но отпрашиваться в наш деревенский дом я не стану, слишком рискованно. Отец сразу поймет, что это неспроста. Придется нам 2 месяца довольствоваться с нами». «Нам не привыкать», — улыбнулась Ив и погладила Тиана по сильной крепкой ладони. «Сессия в ее университете была раз в год», поэтому Ив соперничала с однокурсниками впервые. Чем лучше оценки, тем выше стипендия. А значит, больше возможностей покупать себе что-нибудь нужное или помогать родителям и Мин. У того же Фреда такой необходимости не было. Он сдавал экзамены на отлично просто так, из спортивного интереса. Потому что мог. В результате, по итогам первого курса, Фред и Ив заняли 1-е место, набрав одинаковое количество баллов, и по этому поводу не прошелся, пожалуй, только ленивый. Шаманка изрядно смущалась, слыша вокруг себя шуточки на тему того, что и у нее, и у Фреда все эрогенные зоны находятся в мозгу. Аристократ на подобное только хмыкал и хищно скалился, никак не опровергая услышанное, а Ив предпочитала молчать. Придумать адекватный ответ на дурь можно, но толку не будет. А придумывать неадекватное девушка не умела. Тиан сдал экзамены на 2 дня раньше Ив и почти сразу уехал. Его мать очень торопилась поскорее увезти из столицы саму себя и дочь, а заодно и сына. Ив покинула Граагу, как только получила на руки свидетельство об окончании 1-го курса медицинского факультета и экзаменационный лист с оценками. 2 ее предмета для гордости, которые предстояло сдать обратно в деканат в начале сентября, дабы подтвердить дальнейшую учебу. «Надеюсь, ты вернешься», — отсалютовал ей напоследок шляпой Фред. Он был единственным, кто пришел провожать Ив на вокзал. С другими однокурсниками у нее отношения вполне сложились, но подруг она себе так и не завела, причем прекрасно знала, почему. Из-за Фреда. Он, скорее всего, тоже знал это, но никогда не обсуждал с Ив, справедливо полагая, что она вполне способна сделать выбор, с кем общаться и дружить. «А почему я могу не вернуться? Удивилась девушка и недовольно запыхтела, когда друг игриво подмигнул и выдал. «Ну, мало ли, влюбишься, выйдешь замуж». «Не дождешься», — гордо вскинула голову Ив. И Фред громко расхохотался, уворачиваясь от подзатыльника. Утром следующего дня она вновь обнаружила на собственном крыльце венок из одуванчиков. Вчерашний Ив все же отнесла в дом и положила на стол в гостиной, и за ночь ему ничего не сделалось, нисколько не увял и не растрепался. Поддерживающее заклинание. Что ж, несмотря на то, что Ив давно никто и ничего не рассказывал о магии, она прекрасно помнила. Действие этого заклинания истекает на третий день. Сутки уже прошли. Интересно, что случится через два дня? Принимать посетителей было тяжело, мысли витали совершенно в других местах. Повезло. В полдень Ив позвали принимать роды, и она провозилась с местной жительницей до самой ночи. В итоге, когда пришла домой, не было сил не то что на тревожные мысли, но даже на еду. И ничего ей не снилось, не то что в юности. Дома Ив поджидал сюрприз. И не только в виде повзрослевших и до ужаса непоседливых близнецов, но и в виде беременной Мин. Увидев сестру с небольшим животиком, шаманка едва не взвыла. «Тебе мало?» — поинтересовалась Ив через несколько минут, отойдя от шока, и хмуро возрилась на то, как скромно Мин потупила хитрющие глазки. «Ну, так получилось». То именно так получилось, Ив отлично понимала, да и мать подтвердила ее догадки недовольным ворчанием после ужина. С близнецами Мин помогали все, и муж, и собственные родители, и родители мужа, поэтому сестра не прочувствовала весь тот кошмар, который должна была прочувствовать после рождения двух девочек, поэтому она с легкостью забеременела третьим. Ей просто захотелось, и не важно, что обе бабушки валятся с ног, а муж больше года спит не дольше 5 часов в сутки, а потом идет работать и так практически без выходных. «Мин всегда все слишком просто доставалось», — вздыхала Луиша, попивая на кухне чай вместе с младшей дочерью и мужем. «Мы от нее ничего не требовали, не неволили ее, поощряли вечное стремление сидеть дома. И с Ульвом ей повезло, он в нее сразу влюбился, стал ухаживать. Иная девка влюбляется безответно». Парня добивается, разочаровывается, выводы делает. А Мин тут же лучшее досталось. Вот и с девочками. Мы с Фир, ее свекровью, хотели, чтобы Мин побольше отдыхала, а в результате получилось, что она не понимает, как всем тяжело. Третьего заделала. Куда нам еще один? Хоть бы подождала пару лет, пока девчонки получше соображать начнут. С ними же сейчас не договоришься. «В общем, хорошо, что ты уехала», — подытожил отец. «Хотя бы ты живешь собственной жизнью, а не нянькой при детях. А если бы осталась, и тебя бы припахали. Я вообще думаю, зря ты приехала. Оставалась бы в столице, хоть отдохнула бы». «Да ладно тебе, пап», — хмыкнула Ив. «Полтора месяца я уж как-нибудь потерплю». Девушка сказала «потерплю» и ничуть не покривила душой. Терпеть пришлось много и долго. Хотя мать пыталась оградить младшую дочь от стремлений старшей всучить той близнецов. Но Ив было жалко маму, и она соглашалась, каждый раз поражаясь удивительной наглости Мин. «Эх, хоть бы мальчик был», — сказала сестра однажды вечером, поглаживая живот. «И тут Ив возьми да ляпни». «Нет, девочка это». Мин замерла, а потом ее губы задрожали, и она громко разрыдалась, размазывая слезы по щекам под обалдевшее молчание остальных родственников. Сложно было сказать, чему они больше удивились, предсказанию Ив или реакции ее сестры. «Откуда узнала?» — спросила Луиша чуть позже, когда Мин удалось немного успокоить. «Не знаю», — Ив пожала плечами, — «но у меня так всегда». Если вижу беременную, понимаю, кого носит, мальчика или девочку. Ни разу еще не ошиблась. Мать, понимающе кивнула. Что ж, значит, в этом состоит твой особый дар. Я, к примеру, умею растения заклинать, чтобы урожай больше был. А ты, значит, вот так. Но, Ивочка, запомни, не стоит будущим родителям говорить пол их ребенка, пока они тебя о нем не спросят. Мин-то просто порыдала и успокоилась, а другие от огорчения или наоборот от радости. Тебя саму могут чем-нибудь зашибить». Ив засмеялась и обещала, что так и будет делать. Впоследствии она много раз вспоминала эту материну науку и диву давалась, сколь много значения придают некоторые люди полу своих детей. Для Ив это не было важным. Она была бы рада ребенку любого пола, но, к сожалению, с детьми у нее не сложилось.